Кантора подтолкнули под локоть, напоминая, что его очередь вступать. «Идиот, хоть ты тут не резвись!» — задыхаясь между всхлипами, прорыдал внутренний голос. Кантор сморгнул, отгоняя закипающие слезы, привычно послал провокатора куда обычно и хрипло не в попад начал свой куплет. С облегчением покинув театр по окончании рабочего дня, Ольга вдруг почувствовала категорическое нежелание идти домой. Вот непонятно почему. Вроде помирились, и все в порядке, и Артура пообещал больше не заикаться о прислуге, а почему-то не хочется домой, и все тут. Пока Ольга размышляла, кому можно сходить в гости, на горизонте возникла финансовый гений Яньзи, одним своим появлением сразу решив все проблемы. Ольга вспомнила, что пару дней назад они все-таки поспорили, запрягла ли Диана бедного мистера Лица в нелегкое ярмо бесплатного натурщика, или же все же ему удалось отвертеться. Как оно было на самом деле, спорщицы до сих пор не узнали, так что вырисовывался достойный повод навестить художницу и выяснить, кто нынче платит за дюжину пирожных. Зинь сразу же начала подкалывать Ольгу, уверяя, что спор только повод, а истинной причиной она от всех скрывает. На самом деле она жаждет проверить, как там поживает ее покинутый мистер Лиц, в хорошие ли руки он попал, не обижает ли его новая хозяйка, не морит ли голодом и не стоит ли забрать бедняжку обратно. Ольга немедленно представила себе объявление «Отдам в хорошие руки симпатичного мистера Лица», и ей пришлось делиться с подружкой причинами внезапного хохота. «Все-таки, я думаю, Диана его обижает», — сделала вывод Зинь, вдоволь насмеявшись. — Надо поискать ему другие хорошие руки. — Если она отдаст, забирай, — согласилась Ольга. — А он пойдет? — Ну, попробую приманивать колбасой. — А просто на свист? — Если только на художественный. — Ага, теперь и я знаю твою истинную причину. Ты хочешь выведать, как сманить у Дианы честно добытого кавалера. Вот она, женская дружба. — А ты все-таки хочешь забрать его назад и больше никому не отдавать. Не осталось долгу Зинь. Но вот признайся хоть сама себе, он же тебе до сих пор нужен. Ты до сих пор не вернулась к нему только потому, что тебе Артура жалко. Неправда, это Диего мне жалко, только поэтому я с ним и общаюсь. А возвращаться к нему не хочу и не собиралась. Шуточки шуточками, но еще одна причина, по которой Ольге потребовалась Диана, действительно существовала. Причина эта не имела ничего общего с нахальными гипотезами Зинь, а представляла собой коварный тайный замысел, которым Ольга не намеревалась ни с кем делиться. Трудно сказать, когда точно возникли у нее первые сомнения касательно личности Дона Диего, но к настоящему моменту количество подозрительных совпадений давно достигло критической величины. Даже то, как он сегодня смотрел на Тарьена, можно было отнести в пользу Ольгиной версии. С чего бы это непробиваемый товарищ Кантор вдруг так растрогался, услышав простое хорошее исполнение и ничего более? Не подтверждает ли такая странная реакция некоторые догадки, которые вполне могут оказаться реальными фактами? Спросить ненаглядного напрямик Ольга не решалась, главным образом потому, что не желала в очередной раз осрамиться. Даже если она права, где гарантия, что он пожелает признаться, что ему помешает соврать в очередной раз? Обращаться с подобными вопросами к Его Величеству все равно бессмысленно, так как в любом случае ответ будет отрицательным. Если ее догадки верны, то уж король-то наверняка должен был догадаться о том же самом на полгода раньше, и если он до сих пор молчал, то будет молчать и дальше. Может, он опять кому-то слово дал, или тайна Дона Диего уже задействована в какой-то труднопостижимой королевской интриге. Словом, свои гениальные догадки Ольге предстояло проверять самостоятельно, и у нее даже была одна весьма неплохая идея. Натолкнула ее на эту мысль недавняя история с покраской несчастного негра. До того Ольга не подозревала о существовании редкой волшебной краски, которую можно наносить на кожу без вреда для здоровья, и которая не смывается ничем, кроме специального волшебного же растворителя. Когда она об этом услышала, последняя нестыковка в совмещении двух мистралийских физиономий мигом испарилась. Вот оно в чем дело. Вот куда одевал маэстро свою компрометирующую татуировку. В лицо его никто не узнает после пластической операции, в этом он сам признался. Голос у него изменился, повадки, наверное, тоже изменились после смены класса. А особую примету свою он закрасил. И если как-нибудь подловить лживого конспиратора в раздетом виде и домазнуть растворителем по оголенному плечику, тут-то правда и всплывет. Растворителя Ольга еще позавчера отлила у Терезы. У них с Жаком еще много осталось после того, как они себя отмыли. Теперь оставалась одна проблема – как изловить и раздеть Диего? Будь сейчас лето, было бы проще, но на дворе середина багровой луны. Сырость и холодные ветры артанской осени не располагают расхаживанию голышом даже в помещении. Вариант затащить бывшего любовника в постель, разыграв примирение, Ольга отбросила сразу и бесповоротно. Во-первых, такое подлое коварство ей было противно. А во-вторых, она втайне опасалась, что после этого примирение все-таки состоится. Скрепя сердце, она остановилась на другом варианте. Подловить Диего во время очередного приступа, отвезти опять домой, уложить в постель, и когда он уснет,